Глава 25. Два волка против волчицы. Том Барнвель, заключенный в тюрьму, предавался невеселым размышлениям. Он ходил по своей узенькой камере, тщетно стараясь уяснить себе все происходящее. Гефс был отъявленным мошенником, в этом не было сомнений. Но поведение судьи казалось непонятным. Неужели Тома арестовали с целью скрыть какое-нибудь новое преступление? Эта мысль поразила молодого человека. Но его арестовал настоящий шериф, притом в присутствии самого судьи. Но кто был обвинителем Тома? Все это загадочно. Хотя это и могло быть просто недоразумением. Между тем на крыльце дома миссис Брэдфорд снова появился посетитель. Он постучал, и его тут же впустили. Ночным посетителем был мнимый Гефс. «Что это такое?» — начала миссис Брэдфорд. «В такое позднее время вы врываетесь в дом одинокой женщины, не понимая, тише, моя красавица, тише!» — перебил он ее. «Очаровательная Луиза, не бойтесь, ваше целомудрие в полной безопасности. Чтоб вам шею свернуть, палач!» Крикнула она. «Что вам нужно от беззащитной вдовы? Или вы с ума сошли? Хотите погубить меня и себя?» «У меня нет никакого намерения, моя прелесть», — отвечал Сандерс, пытаясь обнять ее за талию. «Я не хочу губить никого. Но я должен сказать вам, прекраснейшая из всех здешних лавошниц, что я продрог, вымок, умираю от голода и жажды, и, следовательно, прежде всего угостите меня, а потом поговорим. Я должна пускать к себе ночью всяких бродяг, потому что им нужно скрываться?» «Мистер Сандерс, это ни на что не похоже. Мой дорогой покойник, что вы делаете? Почему вы отворяете дверь в эту комнату?» «Затем», — отвечал он со смехом, — «что там нам удобнее будет разговаривать, и вы дадите мне поужинать». «Уходите!» — крикнула она. «У меня непостоялый двор, а мне как раз нужен приют на ночь», — возразил он с невозмутимым видом. «Видите, я говорю с вами по-приятельски, дорогая миссис Брэдфорд. Но если мои нижайшие мольбы не трогают вас, убирайтесь со своими глупостями», — перебила она. «В таком случае», — продолжал Сандерс, внезапно меняет он, — «я вынужден прибегнуть к другому средству. Вы угрожаете мне, да. Но я не хочу произносить имя, которое отдаст вашу шейку в руки палача. Неужели я должен упоминать о гвозде, который может быть вбитым в крышку вашего гроба?» Миссис Брэдфорд побледнела и произнесла изменившимся голосом. «Что за странные речи? Я вас не понимаю, но я не хочу спорить больше. Ночь такая холодная, притом здесь есть один человек, с которым мне не особенно приятно оставаться одной. А кто этот человек, смею спросить?» «Ну, вы понимаете, что в моем положении?» Миссис Брэдфорд оглянулась и тихо шепнула. «Это Генри Коттон. Вы теперь видите, что я не могла впустить нового гостя просто так?» «Как он попал сюда и именно сегодня?» — подумал Сандерс, поднимаясь за хозяйкой наверх. «Впрочем, это может быть и кстати». Комната, в которую хозяйка ввела гостя, освещалась ярко пылавшим камином. Коттон сидел у огня в большом мягком кресле. «Как поживаете, любезный друг?» — спросил Сандерс, подходя ближе. «Принесла ли вам пользу прогулка бегом?» «Сандерс!» — крикнул Коттон, взглянув на него. «О, вот так неожиданность! Давно не виделись!» «Не особенно!» — возразил Сандерс. «Часов 10-12, не более. Как так?» — спросил озадаченный Коттон. Сандерс со смехом начал рассказывать о том, как принимал участие в погоне за беглецами. Тем временем миссис Брэдфорд принесла закуску, и приятели принялись есть с такой жадностью, что хозяйка испугалась за участь остальных припасов в кладовой. После еды друзья взялись за стаканы и продолжили начатую беседу. «Я вижу», — сказал Коттон, — «что должен окончательно примкнуть к вам. У меня нет другого пристанища. Меня травят, как собаку. Бери меня с собой, Сандерс. Я страшно измучен». Сандерс молчал. Он раздумывал, не сказать ли Коттону правду о том, что все рушится, и речь идет об общем спасении. Но признаться в этом при миссис Брэдфорд означало лишить себя возможности выудить у нее кругленькую сумму. «Значит, ты к нам?» — сказал он громко. «Прекрасно. Милости просим». В эту минуту хозяйка вышла, унося тарелки. «Пусть старуха уляжется», — шепнул Сандерс товарищу. «Мне нужно многое тебе сообщить, но чтобы она не слышала. Тише идет. Поговорим о посторонних делах». И он начал рассказывать о том, как ловко засадили в тюрьму ни в чем не повинного человека, чтобы обезопасить шайку от разоблачения. «Что же вы решили?» — спросила хозяйка, возвращаясь. «Вы хотите вернуться на остров Катон? Правильно, правильно делаете. На вашем месте я отправилась бы тотчас же. Мой дорогой покойник, — говорил Луиза, — никогда не откладывает дело. Плохо он кончил», — перебил Сандерс, подмигивая Катону. «Плохо?» — повторила миссис Брэдфорд. «Что вы этим хотите сказать?» «Наслушаясь каких-нибудь сплетен?» «Сплетни, конечно», — сказал насмешливо Катон. «И нечего толковать об этом. Дайте мне лучше хорошую сигару, добрая хозяйка. Смерть как курить хочется. Вы хотите курить здесь? Закоптить мою лучшую комнату? Ни за что. Только по одной сигаре, милейшая моя. За это преподнесу вам целый ящик французских лент и цветов», — сказал Сандерс. «Так и преподнесете, непременно. Ох, как эти мужчины умеют подъехать. Ну, куда уж старухе деться?» Через несколько минут старуха вошла с сигарами в руках. Сандерс предложил ей отведать пунша, она отлила себе немного в стакан, выпила, села в углу комнаты. Вопреки своему обыкновению, она не вмешивалась в разговор и вскоре задремала. Старая лиса так искусно обманывала гостей своим похрапыванием, что они возобновили деловой разговор. Она старалась выглядеть спокойной и думала только о том, как же выйти из комнаты, где ей грозила опасность. Сердце ее сильно билось. Но Катон, словно угадал ее мысли, бросился к ней, схватил за руку. Она не успела ничего произнести, сильный удар кулаком по голове свалил ее, и она осталась лежать на полу у порога. Катон прошептал Сандерс, оглядываясь. «Ты что наделал? Ведь ты убил ее. Ну что ж, может быть, не в этом дело. Деньги. Где она может их прятать, не знаю. Вероятно, у себя в спальне. Пойдем туда. Ты боишься перешагнуть через труп или никогда не видел мертвецов?» А дверь в спальню оказалась запертой. Катон нагнулся к убитой и насмешливо произнес: «Одолжите ваши ключи, уважаемая миссис Брэдфорд». Он отвязал большую связку ключей от ее пояса, и разбойники вошли в спальню. Но тщетно обшарили они столы, комоды, денег нигде не было. «Где же дьявол, я побери, она держит деньги!» — воскликнул в бешенстве Катон. «Ты все виноват!» — набросился на него Сандерс, сразу кулаки в ход пустил. «Я бы сумел выудить из нее приличную сумму». «Да, дать ей выбежать и крикнуть на всю улицу: грабят! Послушай, что это?» Внизу раздался стук в дверь, преступники вздрогнули. «Стук усилился, мы пропали!» — прошептал Сандерс. «Надо бежать!» — ответил Катон. «Ты выходы знаешь?» «Нет. Да еще и собаки нападут, если выскочишь за дверь». «Эй!» — раздался голос внизу. «Миссис Брэдфорд, у вас все в порядке?» Катон замер. Сандерс схватил один из щипцов старухи, выпавший из комода, надел его на голову, высунулся из окна. «Что ты делаешь?» — шептал ему Катон в испуге. Сандерс крикнул, подражая голосу старухи. «Кто это? Что вы не даете покоя бедной одинокой женщине? Какой нахал там стоит?» «Это я, миссис Брэдфорд, ночной сторож. Мне послышался крик у вас в доме, я решил узнать, в чем дело». «Крик у меня? Вы верно загуляли, вам послышалось? Убирайтесь!» С этими словами Сандерс захлопнул окно. Сторож пошел прочь, посмеиваясь и ворча. «Я загулял. Сама, должно быть, хватило сегодня вечерком больше обычного и ничего не помнит». Шаги сторожа смолкли в отдалении. Сандерс сбросил чепец, повернулся к товарищу. «Что ж, поищем еще. Мы теперь в безопасности». Он взял лампу и снова принялся шарить по всем углам, но все усилия были напрасны. Между тем начинало уже светать, и разбойники поняли, что придется уходить ни с чем. Проклиная старуху, они осторожно выбрались из дому и отправились в харчевню «Старый медведь».